В свой черед они подошли к отвесу древенной горы и, запрокинув головы, разглядывали щербленные ступени, ведущие на уступ. Сквозь быстрые рваные облака пробивалось солнце, оживляя и расцвечивая унылый серый лес. «Взберемся наверх, оглядеться бы надо», — предложил Леголас. «Трудно все-таки дышится, а там воздух посвежее». Арагорн пропустил друзей вперед и медленно поднимался следом, тщательно осматривая ступени и выступы. «Почти уверен, что хоббиты здесь побывали», — сказал он. «Но следов их незаметно. А чьи тут не бывало, и следы ума не приложу. Ладно, оглядимся, может, что и высмотрим». Он выпрямился во весь рост и без особой надежды окинул взглядом окрестность. Уступ был обращен на юго-восток с хорошим восточным обзором, но виднелись только верхушки деревьев с серо-зеленой лавиной, наползавших на степь. «Изрядного мы крюка дали», — заметил Леголас. «Свернули бы на второй или третий день к западу от Великой реки, и давным-давно все как один добрались бы досюда. Так ведь почем знать, куда тебе надо, пока не придешь?» «Нам вовсе и не надо было в Фангорн», — возразил Гимли. «А попали мы сюда, как птички в селок», — сказал Леголас. «Посмотри». «Куда смотреть-то?» «Вон туда, в чащу». «Ну и что ты там углядел своими эльфийскими глазами?» «Тише ты разговаривай, смотри, смотри», — показал Леголас. «В лесу, на тропе, которой мы шли. Это он, видишь, пробирается между деревьями». — Ага, теперь вижу, — зашептал Гимли. — Гляди, Арагорн, — говорил я тебе. Старик, он самый в грязном сером балахоне. Потому я его сначала и не заметил. Арагорн присматривался к согбенному путнику. Тот уже вышел из лесу у склона горы. С виду старый нищий. Брел он еле-еле, подпираясь суковатым посохом. Брел, устало понурив голову, не глядя по сторонам. В других землях они бы окликнули его, обратились с приветливым словом, а сейчас стояли молча, напрягшись в непонятном ожидании, чуя смутную и властную угрозу. Гимли глядел во все глаза, как согбенный старец шаг за шагом приближался и, наконец, не вытерпел, крикнул сдавленным шепотом: «Бери лук, Леголас, целься! Это Саруман, не давай ему рта раскрыть, а то колдует. Стреляй сразу!» Леголас нацепил тетиву. Медленно, будто вопреки чьей-то воле, и нехотя извлек стрелу из колчана, но к тетиве ее не приладил. «Чего ты дожидаешься? Что это с тобой?» — яростно прошептал Гимли. «Леголас прав», — спокойно молвил Арагорн. «Нельзя беспричинно и безрассудно убивать немощного старика, чего бы мы ни опасались, что бы ни подозревали. Подождем, посмотрим». Меж тем старец вдруг ускорил шаг, мигом оказался у подножия каменной лестницы, поднял голову и увидел безмолвных наблюдателей на уступе, но не издал ни звука. Лицо его скрывала накидка и нахлобученная поверх нее широкополая шляпа. Виднелись лишь кончик носа, доседая борода. Однако Арагорну показалось, что из-под невидимых бровей сверкнули острым блеском пронзительные глаза. Наконец старик нарушил молчание. «С добрым утром, друзья!» — негромко проговорил он. «Я не прочь с вами потолковать. Может, вы спуститесь, или я поднимусь к вам?» Не дожидаясь ответа, он двинулся по ступеням. «Ну же!» — вскрикнул Гимли. «Стреляй в него, Леголас!» «Сказал же я, что не прочь потолковать с вами», — настойчиво повторил старик. «Оставь в покое лук, сударь мой эльф». Лук и стрела выпали из рук Леголаса, и плечи его опустились. «А ты, сударь мой гном, сделай милость. Не хватайся за секиру. Она тебе пока не понадобится». Гимли вздрогнул и замер, как изваяние. А старик горным козлом взлетел по ступеням, немощь его как рукой сняло. Он шагнул на уступ, сверкнув мгновенной белизной, точно белым одеянием из-под засаленной ветоши. В тишине было слышно, как Гимли с присвистом втянул воздух сквозь зубы. «Я повторяю,